Он делал 3 подхода по 16 отжиманий и по 22 приседания. Закончив, садился у подвальной стены среди своих друзей малярных банок, и сердце колотилось у него в зубах. Мышцы будто спекались. Иной раз он задумывался, стоит ли вообще так стараться. Иногда, впрочем, когда сердцебиение утихало, и тело снова обретало подвижность, Макс тушил лампу и вставал во тьме подвала. Ему было 24, но он еще не разучился фантазировать. «В синем углу», — начинал он негромкий комментарий, — «чемпион мира, арийское чудо, фюрер». Вздохнув, Макс поворачивался в другую сторону. «А в красном углу еврей, крысолицый претендент Макс Ванденбург». Вокруг него все это воплощалось. Белый свет опускался на боксерский ринг, толпа стояла и гудела, этот волшебный шум множества людей, говорящих одновременно. И почему каждому нужно столько всего сказать в одну и ту же минуту? Сам ринг идеален. Превосходный настил, славные канаты. Даже отбившиеся ворсинки на каждой сплетенной веревке безупречно и блестят в тугом белом свете. В зале пахнет сигаретами и пивом. В углу наискосок стоит Адольф Гитлер со свитой. Ноги высовываются из-под красно-белого халата с выжженной на спине черной свастикой. К лицу подшиты усики. На ухо что-то шепчет тренер Геббельс. Фюрер переминается с ноги на ногу, улыбается. Улыбка все громче, когда начинается перечисление множества его достижений, и каждая восторженная толпа встречает громом аплодисментов. «Непобежденный!» — провозглашает распорядитель боя. «Против массы евреев и всяких других врагов германской идеи! Герфюрер!» — закончил он. «Мы приветствуем вас! Толпа буйства!» Затем, когда все утихли, настал черед претендента. Распорядитель обернулся к Максу, который стоял один в красном углу. Ни халата, ни свиты. Одинокий юный еврейчик с нечистым дыханием, голой грудью, усталыми руками и ногами. Трусы на нем, конечно, были серыми. Он тоже переминался с ноги на ногу, но едва-едва берег силы. Он немало попотел в гимнастическом зале, чтобы попасть в весовую категорию. «Претендент!» — запел распорядитель. «Из...» Он сделал паузу для эффекта. «Еврейской нации!» Толпа охнула, как в сборище упырей. «Весом в...» Конца речи никто не услышал. Его заглушила брань трибун, а противник Макса тем временем скинул халат и вышел на середину ринга к оглашению правил и рукопожатию. «Гутен так, герр Гитлер!» Макс кивнул. Но фюрер только показал ему желтые зубы и тут же вновь прикрыл их губами. «Господа!» — начал плотный рефери в черных брюках и синей рубашке. К горлу прицеплена бабочка. «Во-первых и в главных, пусть бой будет честным!» Дальше он обращался только к фюреру. «Если, конечно, герр Гитлер, вы не начнете проигрывать. Если же такое случится, я вполне охотно закрою глаза на любые бесчестные приемы, коим вы прибегнете, дабы размазать по рингу этот кусок еврейской вони и грязи». Рефери с великой учтивостью кивнул. «Все ли ясно?» Тут фюрер и произнес первое слово «хрустально». Макс уже рефери высказал предупреждение. «А вам, мой еврейский приятель, я скажу, что на вашем месте я бы не лез на рожон. Совсем бы не лез». С этим противников отослали по углам. Мгновение другой тишины. И гонг Первым выскочил фюрер, тощий, на неуклюжих ногах, напрыгнул на Макса и крепко ударил его в лицо